Глава 15. Они падали, утягиваемые вниз могучим вдохом Левиафана. Давление было настолько сильным, что Лун не мог ни сопротивляться, ни дышать. Он думал, что его тело разломится пополам еще до того, как он во что-нибудь врежется. Поначалу тьма была непроглядной. Затем Лун уловил вспышки голубого света, благодаря которым он смог разглядеть, что пролетает мимо темно-серой бугристой поверхности, состоящей из чешуйчатых костяных колец. Он с трудом верил, что это действительно происходит. Лун всегда думал, что умрет, потому что его кто-нибудь сожрет. О том, что можно погибнуть в дыхательных путях Левиафана, он даже не догадывался. Затем он врезался во что-то, похожее на веревочную сеть, с огромной силой отскочил от нее в сторону и влетел в отверстие в стене. Луну, чуть не потерявшему сознание от удара, понадобилось несколько мгновений, чтобы осознать, что он свободно падает в огромную полость, освещенную жутковатым голубым сиянием, и что больше ничто не тянет его вниз. Он расправил крылья и выгнул их, чтобы затормозить свое падение. Со всех сторон огромной полости тянулись толстые паутины, складывавшиеся в сложную сумрачную архитектуру. Лун словно оказался среди башен и галерей полупрозрачного города. Движущимися огоньками оказались небольшие фосфорицирующие пучки голубого цвета, висевшие на длинных шестах и каким-то образом крепившихся к головам существ, похожих на гигантских слизней, которые медлительно ползали по толстым тросам паутин. Свет из этих блуждающих пучков освещал и другие силуэты, большие и маленькие, двигавшиеся по паутинам, перепрыгивавшие с нити на нить или порхавшие на ребристых крыльях. Ого, это что-то новое, ужасное и новое. Горло Луны слишком пересохло, и он не мог сглотнуть, но, по крайней мере, снова мог дышать. Он поднял голову и увидел чуть выше над собой утеса и два силуэта поменьше — Звона и Потока. Звон каким-то образом умудрился удержать Эсома. Лун сомневался, что Эсом скажет ему за это спасибо. Возможно, погибнуть, разбившись о шкуру Левиафана, было лучше. Лун посмотрел вниз и увидел поодаль от стен обширное объемистое нечто. Оно было вытянутым по форме, несколько сотен шагов в длину и ширину, и висело примерно по центру полости. Лун направился к нему и приземлился на упругую поверхность, затем сложил крылья и присел, приняв оборонительную стойку. Поток и Звон приземлились по обе стороны от него. Эсом все еще крепко цеплялся за Звона. Утес добрался до них через несколько секунд. Он сложил крылья и низко присел. Нависшее над ними массивное туловище утеса позволило Луну почувствовать себя в безопасности, хотя чувство, скорее всего, было ложным. Он вгляделся в тусклый голубой свет. Никто, похоже, не пытался на них наброситься, но то был лишь вопрос времени. «Что это за место?» «Мы что, провалились внутрь чудовища?» — спросил Поток. В его голосе слышались нотки паники. «Где мы?» «Здесь...» «Паразиты!» — выдохнул Эсом. «Колонии паразитов!» «Он прав!» — сказал Звон, который, похоже, сам был на грани паники. «Эти существа живут внутри Левиафана. Может быть, это животные, или же они разумные, я не знаю». Лун снова огляделся. К его горлу подкатила тошнота, и он пожалел, что не может забыть сказанное. «Они выгрызли эту полость внутри его туловища? «Неужели ему не больно?» — сказал Поток, явно еще не пришедший в себя от ужаса. «Очевидно, их это не волнует», — рявкнул Лун. Утес, стоявший с ним рядом, низко негромко зарычал и легонько коснулся Луна когтем. Лун повернулся и увидел, что утес смотрит на узкую колонну, примерно в 20 шагах от них. Поблескивавшая в голубом свечении, она тянулась вверх от ребристого отверстия в серой упругой поверхности. Лун, подняв голову, проследил, куда она идет и где соединяется с толстой нитью паутины, перекрывавшей полость. О нет! Объемная масса, на которой они стояли, не висела на паутине. Она ее создавала. «На чем мы стоим?» Звон и поток повернулись, чтобы посмотреть, и в тот же миг поверхность под ними всколыхнулась. Из-за ближайшего края массы вдруг показалась огромная голова с круглой клыкастой пастью и множеством глаз, злобно уставившихся на них. По бокам вытянулись шипастые щупальца, существо изогнулось и потянулось к ним. Утес пронесся у них над головами и ударил существо когтями по лицу. Лун прокричал «Вверх и в сторону!» и взмыл в воздух. Он не знал, поняли ли звон и поток его невнятный приказ, или же они просто слепо последовали за ним. Когда они взлетели, Лун увидел, как одно щупальце понеслось к звону, который все еще тащил с собой Эсома. Лун извернулся и ударил по скользкому отростку. Тот рванулся к нему, упустив звона, и в тот же миг еще одно щупальце ударило Луна по ноге, отчего он кувырком полетел в сторону. Он перевернулся, отчаянно пытаясь расправить крылья, и увидел, как щупальце стремительно опускается к нему. Затем мимо пронесся поток, процарапавший щупальце когтями ног. То дрогнуло и на миг задержалось, но этого хватило, чтобы Лун упал ниже, туда, где оно больше не могло его достать. Все еще падая, Лун поднял голову и посмотрел на существо. Снизу у него был панцирь, как у жука, из-под краев которого торчали щупальца. Существо взревело, когда утес перемахнул через его голову и напоследок хлестнул хвостом. Утес прорвался через потянувшиеся к нему щупальца, а затем нырнул вниз, где существо уже не могло до него дотянуться. Вся паутина задрожала, когда огромное создание задумчиво развернулось на державшей его нити, желая отправиться вслед за ними. Путь был открыт лишь в одну сторону, и Лун спикировал вниз. Он спускался, пока туннель снова не сузился, и освещенные паутины не остались позади. Он не знал, куда летит, да и света становилось все меньше, как вдруг звон закричал «Подождите! Остановитесь!» Лун свернул к стене и нашел выступ, за который смог ухватиться. Звон подлетел к нему и тоже крепко ухватился за стену. Поток приземлился по другую сторону от звона, а утес врезался в стену прямо над ними. «Вон там!» — звон настойчиво указал на что-то в 10 шагах под ними. «Если полетим туда, то окажемся в безопасности!» «В безопасности?» — прорычал поток. «Мы только что стояли на чем-то брюхе!» «Но нам нужно туда!» Уверенно и с жаром говорил звон. «Ладно, может быть, там и не будет безопасно, но точно лучше, чем здесь». Лун не собирался спорить. Он свесился на одной руке вниз, пошарил по стене и нащупал край проема. В плоти Левиафана была неровная дыра диаметром примерно в 10 шагов. «Сюда!» Звон спустился вниз, и когда он скользнул мимо Луна в проход, Эссом что-то ахнул на своем языке. Поток с сомнением зашипел, но последовал за ними. Огромная туша утеса спустилась вниз и повисла на стене над проемом. «Ты слишком большой», — сказал Лун. «Меняйся, я тебя поймаю». На миг он подумал, что утес этого не сделает. Из упрямства или же из страха оказаться здесь беззащитным. Или из-за того и другого. «Ну же!» — прокричал Лун. «Другого пути нет!» Тогда утес переменился. Лун бросился вперед, схватил его за руку, и внезапная тяжесть чуть не сорвала его со стены. Утес сумел ухватиться за плечо Луна и подтянуться вверх. Лун тяжело выдохнул, махнул хвостом и втащил их обоих в проем. В кромешной тьме они повалились на неровную поверхность. Лун больно ударился о нее. Утес оказался сверху. Лун почувствовал, как утес сел, и услышал, как он стал копаться в своем кошеле, ища светящийся камень. В нескольких шагах слева от Луна послышалось хриплое дыхание Эсома, а от звона с потоком так сильно разило страхом, что их запах перебивал даже вонь Левиафана. Утес смог развернуть камень, и когда поднял его, между его пальцев палился свет. Они оказались в туннеле шириной, может быть, в 15 шагов, с грубыми бугристыми стенами и полом мертвенно-бледного, голубого цвета. Со сталактитов, покрывавших потолок, стекал угольно-черный ихор. Лун отодвинулся от утеса и толчком поднялся на ноги. Туннель уходил вглубь туловища Левиафана и разветвлялся на множество других, каждый из которых терялся во тьме. Он все еще слышал далекий и приглушенный шум, ритм которого стал уже знакомым. Вдох, пауза и выдох. Звон и поток присели на корточки рядом с ним. Эссом сжался в комок между ними. «Ну и где мы теперь?» — сказал поток. Судя по выражению его лица, ему не очень-то хотелось услышать ответ. Звон повернулся к ближайшей стене и провел по ней рукой. «Похоже, это следы зубов. Думаю, кто-то прогрыз эти ходы». Лун снова посмотрел вглубь темного туннеля. От отвращения у него под чешуей побежали мурашки. «Еще один паразит?» Звон кивнул. Его глаза были широко распахнуты, а взгляд был напуганным. «Возможно, даже не один». Утес, рыкнув, поднялся на ноги. «Пойдем дальше. Может быть, выйдем по нему наружу?» Он помедлил и с каменным лицом посмотрел на Луна. «Спасибо». Лун, не глядя ему в глаза, приподнял шипы, как бы пожав плечами. «Нам нужно идти». Поток двинулся вперед и с отвращением зашипел, когда задел шипами мокрый сталактит. Звон пошел за ним, но Эссом так и остался сидеть на полу, сжавшись в комок. Лун потянулся к нему, взял за плечи и поставил на ноги. Эссом невидящим взглядом смотрел перед собой. Правая линза его очков треснула, а глаза выражали крайнее потрясение. «Эссом, ты еще с нами?» Лун не мог придумать, что сказать, чтобы приободрить его. Они попали в ловушку, провалились внутрь Левиафана и стояли в туннеле, проеденном гигантскими паразитами. Естественно, в такой ситуации всякий, особенно земной обитатель, мог бы оцепенеть от ужаса. Эссом моргнул и сделал хриплый вдох. «Я... да, конечно». В его взгляд вернулась осознанность, и он резко кивнул. «Я в порядке. Правда, в порядке. Просто мне нужно было немного времени, чтобы прийти в себя». Если они когда-нибудь отсюда выберутся, то Луну тоже понадобится время, чтобы прийти в себя. Причем много времени. Потянув за собой Эссома, он двинулся вслед за остальными. Они осторожно пробирались вперед. В свете камня тени плясали на причудливых формах сталактитов. Туннели образовывали соты, разветвляясь и снова соединяясь. Какой бы паразит ни прогрыз их, ему явно было не нужно ходить по ровной поверхности, и им пришлось перебираться через бугры и отломанные куски. Эссому приходилось труднее всех, он часто спотыкался и тяжело дышал. Утес, стесненный своим земным обликом, тоже не мог двигаться быстро. Тишина действовала Луну на нервы, и он никак не мог перестать думать о нефрите и цветике. И о бедной Елее. А еще именно он был виноват в том, что они оказались здесь. Лун сказал. «Ардан обрушил пол, потому что решил, будто я все это время знал, что он лжет. Он не только не дает Левиафану погрузиться под воду, он может больше. Управлять им, говорить, куда плыть, когда и как далеко». Звон сказал. «Ты не виноват, он все равно собирался от нас избавиться. Он просто хотел убедиться, что раскол не с нами». Он посмотрел на Луна. «Похоже, он действительно сильно привязан к расколу. Это как-то жутковато». Эссом медленно произнес. «Возмущение жителей города Ардан бы не испугался. Он слишком могущественен». Эссому, похоже, уже стало лучше. Его голос звучал увереннее, хотя и все еще дрожал. «Но вот другие магистры, вроде Литена, должно быть, они не осознают, что он может отправить Левиафана куда только пожелает. Он это делает, чтобы сохранить власть над торговцами, перемещает город, чтобы у тех, кто ему не платит, не получилось его найти». «Как жаль, что мы не можем сказать об этом магистрам», — горько подумал Лун. «Было бы интересно посмотреть на битву, которая наверняка разразится после, но им это мало чем поможет. Другие магистры тоже не захотят отдавать им семя». Тогда Утес сказал. «Звон, откуда ты узнал, что здесь есть проход? Ты его почувствовал? Да. Когда мы подлетели ближе, я просто понял, что он здесь, в стене. Было больно, как будто... Звон махнул рукой у головы. Я не могу это описать. Я думал, что ты больше не наставник. Поток произнес это таким тоном, словно обвинял его в чем-то. Ты так сказал жемчужине? Я знаю, что я сказал жемчужине. И я больше не наставник. Шипы звона раздраженно дернулись. Это другое. Не видение, а вспышки озарения. Утес сказал. Ты можешь определить, не полезет ли тот большой паук за нами сюда? Тот, на которого мы приземлились? Звон беспокойно тряхнул шипами. Нет, не могу. Но он же слишком большой и не пролезет в эти туннели. Запротестовал Эссом, спотыкаясь и следуя за ними. Лун не собирался ему объяснять, но поток мрачно сказал. «Он может прогрызть себе дорогу сюда, как и те паразиты, что сделали этот туннель». Несколько секунд Эссом молчал. Затем он бесцветным голосом сказал. «Ну, конечно. Чему я удивляюсь?» Было трудно понять, сколько прошло времени, но Луну казалось, что они прошли совсем немного, когда утес сказал «Вот то, что нужно». Он остановился и поднял светящийся камень повыше. Свет упал на неровную дыру в потолке туннеля, ведшую наверх. «Может быть, она выходит к самой коже, наружу». «Стоит попробовать», — с облегчением сказал Лун. Возможно, именно этим путем паразиты изначально и пробрались сюда. Но даже если ход и не вел наружу до конца, утес все равно мог продрать дыру в шкуре чудовища и дать им выскользнуть через нее, при условии, что ход был достаточно широк, чтобы утес мог там перевоплотиться. «Подождите», — с измученным видом сказал Эссом. «Хотя мне очень хочется выбраться отсюда». «Где-то там находится источник магии!» Он указал на один из крупных туннелей, пронизывавших плоть Левиафана. «Я не знаю, ваше ли это семя, или как и почему оно могло бы здесь оказаться, но...» «Нет», — хотел сказать Лун, — «нам нужно выбраться отсюда, нам нужно вернуться за Нефритой и Цветикой». «Ты уверен?» Эссом обреченно поморщился. «К несчастью, да. Поверь, я бы с большей радостью отправился наверх». Утес повернулся к звону. «Он прав. Ты тоже это чувствуешь?» Шипы звона снова встали дыбом. «Нет, я больше не наставник». Утес продолжал внимательно смотреть на него. «Ты знал про барьер у двери снаружи». Звон стиснул челюсти. Он сухо сказал... «Я не могу творить магию, как Эссом». «А чего ты взял, что не можешь?» — возразил Эссом. «Ты когда-нибудь пробовал?» Звон зашипел на него, и Эссом обиженно отпрянул. «Мне не хочется доверять земному обитателю, но мы должны проверить». Поток повернулся к утесу. «Не могли же мы проделать такой путь и...» «Мы знаем», — рявкнул Лун. Он посмотрел на утеса. «Пойдем по туннелю». Утес мрачно кивнул. Они двинулись по туннелю, который оказался шире предыдущего, и миновали еще два ответвления, ведшие прямо наверх. Лун скрежетал зубами и сдерживал желание изменить курс. Лун ощутил, что что-то изменилось, прежде чем увидел или услышал что-либо. Он резко остановился. Остальные замерли на месте позади него, но Эссом споткнулся. Лун почувствовал, что те, кто перекрыл сквозивший по туннелю воздух, уже знают, что они здесь. На них никто не набросился, но через несколько секунд Лун услышал шорохи, скребущий звук и низкое кряхтение. Лун подался вперед. За поворотом туннеля он увидел еще один узкий ход, пересекавший этот под острым углом. По нему в их сторону карабкалась стая существ. Их тела были пятнистыми, серо-белыми, мускулистыми, головы вытянутыми, глаза защищались тяжелыми складками, а рты были широкими. Их шкуры состояли из грубых защитных пластин, перекрывавших друг друга как чешуя. Лун осознал, что это те же самые бледные существа, которых он видел в пространстве под городом. Те, что немного смахивали на больших древесных лягушек из висячего леса. «Значит, туннели, которые отходят наверх, скорее всего, и правда ведут наружу», — подумал он. Несколько существ протиснулись вперед, перегородив главный туннель, а оставшиеся позади толкались, стараясь разглядеть Роксура. «Чего они хотят?» — взволнованно прошептал Звон. Он, как и все, за исключением потока, говорил на кидайском, чтобы Эсом мог их понять. Ко всеобщему удивлению, предводитель существ захрипел на том же языке. «Эти туннели принадлежат Тлутам. Что вам здесь нужно?» «Нам нужно пройти», — напряженно сказал Лун. «Вот и все». «Хотите воспользоваться нашими туннелями?» Рот предводителя растянулся в широкой клыкастой ухмылке. Лун никогда прежде не видел столь же больших острых зубов у созданий ростом земных обитателей. Они с легкостью могли прогрызть шкуру Левиафана. Предводитель кивком указал на Эсома, застывшего за Звоном. «Мы вас пропустим, если вы дадите нам что-нибудь поесть. Один из них вполне сойдет». Лун услышал, как шипы Звона и потока рефлекторно застучали друг о друга, и утес презрительно зашипел. У Луны зачесались когти. Он сказал: «Я очень надеюсь, что это шутка». У него выдался отвратительный день, и его терпение было на исходе. Предводитель агрессивно подался вперед и осклабился, обдав Луна горячим вонючим дыханием. Он сказал: «Не шутка! Дайте нам еды!» Лун полоснул его по горлу, скользнув когтями между защитными пластинами и вонзив их в тонкую полоску незащищенной белой кожи. На его чешую брызнула горячая кровь, существо издало булькающий звук и отшатнулось. Другие тлуты подхватили своего предводителя, когда он рухнул на землю. Лун сказал: «Хотите еще или хватит с вас?» Остальные тлуты отступили, настороженно глядя на него, а некоторые благоразумно уползли подальше в боковой проход. Лун остался на месте, демонстративно сжимая и разжимая когтистые пальцы, в то время как утес подтолкнул Звона и Эсома, проводя их мимо. Поток шмыгнул следом. Лун пошел за ними, глядя на то, как тлуты уволакивают тело своего предводителя прочь. Они двинулись дальше по туннелю. Через некоторое время Эсом дрожащим голосом сказал: «Спасибо, что не скормили меня им. Я благодарен». «Позже», — сказал ему утес и мельком посмотрел на Луна. «Сейчас лучше помолчать». Им больше не попадались пересечения с другими проходами. Сам туннель начал сужаться, стены стали грубее, и им пришлось пригибаться, чтобы пройти под сталактитами. Лун стиснул зубы и подавил в себе желание вернуться, чтобы убить еще парочку тлутов. Они потребовали плату за проход в тупик. Но когда туннель стал совсем узким, и Лун подумал, что им придется повернуть назад, они подошли к большой дыре, прогрызенной в стене. Утес остановился у входа и принюхался, поднимая светящийся камень. Лун же ощущал лишь гнилостную вонь Левиафана. «Возможно, здесь что-то есть», — пробормотал утес и шагнул в проем. Лун вместе с остальными последовал за ним и, пробравшись через дыру, оказался в круглой пещере. Она тянулась вверх, настолько высоко, что потолок терялся во тьме. Посреди нее находилась круглая колонна, пронзавшая плоть Левиафана. Лун нетерпеливо обошел зал, чтобы убедиться, что дальше пути нет. Он не знал, зачем тлуты проели это пространство, но Роксура здесь было нечего делать. «Это не то. Нужно двигаться дальше». «Нет, мы на месте», — сказал Эсом. Он подошел к краю центральной шахты, чтобы разглядеть колонну. «Кажется, источник не здесь, но магическое излучение разносится по этой трубе. Он глянул на них. «Я имел в виду источник магии», — Звон процедил сквозь стиснутые зубы. «Они тебя поняли». «Который наверняка соприкасается с ней», — упрямо закончил Эссом. Утес склонил голову на бок, пристально всматриваясь в колонну. «Он прав. Там под наростами металл». «Что?» Лун подошел к нему и прищурился. Поначалу он подумал, что это всего лишь часть плоти Левиафана. Приглядевшись, он увидел покрытую патиной медь, поблескивавшую между отвердевших припухлостей и высохшей слизи. Звон подошел к стене зала и провел по ней рукой. «Я не вижу отметин зубов. Думаю, эту полость сделали не паразиты. Может быть, земные создания вырезали ее, чтобы вставить сюда эту штуковину». Лун снова повернулся к колонне. «Может быть, они все-таки нашли что-то важное». «То есть это якорь, удерживающий город на Левиафане?» «Может быть», — сказал Эссом, — «но он точно касается чего-то магического». «Где-нибудь там, наверху?» — требовательно спросил поток, вглядываясь в пространство над ними. Утес поднял светящийся камень, но они смогли разглядеть лишь часть колонны, уходившую во тьму. Утес сказал: «Поток, возьми камень и заберись наверх, но не по колонне, а по стене». Поток взял светящийся камень, зажал его в зубах и начал взбираться по стене зала. Лун впервые увидел, как воин сделал что-то, не возмутившись и не возразив. Они наблюдали, как он уползает все выше, и, наконец, сами остались стоять в кромешной тьме. Лун прикидывал в уме, на какую высоту взбирается поток, но тот, поднявшись примерно на сотню шагов, остановился. Шипя, Лун выругался. Поток осветил потолок зала, где плоть Левиафана обросла колонну, закрыв проход или отверстие, которое могло там быть. «Если там наверху что-то и было, нам теперь туда не подобраться», — с досадой сказал Лун. Затем Звон сказал: «Смотрите! Посмотрите на это!» Лун обернулся. Звона он во тьме не увидел, но то, на что указывал воин, было видно отчетливо. Колонну прочерчивал силуэт из едва светящихся линий. Силуэт был круглым, как панель в металле, которую слегка подсвечивало что-то, находившееся за ней. Лун подошел ближе, споткнулся о хвост Звона и отодвинул его в сторону. Затем провел руками по панели, нащупывая стык под наростами. «Осторожно», — беспокойно сказал Эссом. «Источник магической энергии может быть очень опасен». «Семя ведь не светилось бы, правда?» — с сомнением сказал Звон. «Если только они ничего с ним не сделали». Утес раздраженно зарычал. «Открой ее!» Лун зарычал на него в ответ и впился когтями в запекшуюся слизь, чтобы оторвать ее от старого металла. Поток спустился вниз по стене, принеся с собой светящийся камень. В зале посветлело, и сияние за панелью стало не таким заметным, но Лун нашел стыки. Он поддел их когтями и дернул панель. Та поддалась так резко, что он отлетел назад. Поток оттолкнулся от стены и приземлился рядом с Луном, держа светящийся камень перед собой. За панелью находилось небольшое углубление, в котором была закреплена маленькая бесцветная металлическая пластина размером с ладонь. В пластину были вставлены грубо обработанные кристаллы. Эссом сказал: «Вот и все. Это тот самый источник магии, который я ощущал». Лун зашагал прочь. Он был слишком зол и не мог говорить. «Нет, это вовсе не все. Нефрита и Цветика все еще заперты наверху. Елея, возможно, мертва, а у нас даже нет проклятого семени, чтобы сторговаться с Орданом». Позади него утес разочарованно зашипел. «Это не семя», — сказал поток, нарочно говоря на кидайском, чтобы Эссом его понял. «Я и не говорил, что это ваше семя», — сердито сказал Эссом. «Я сказал...» «Что эта штуковина делает с Левиафаном?» — спросил его утес, прерывая назревающий спор. «Она ведь должна что-то делать, иначе бы ее здесь не было. «Я не знаю». Эссом беспомощно развел руками. «Возможно, она помогает управлять им». «Наверняка так и есть», — встрял Звон. Его шипы дрожали от возбуждения. «Подумайте хорошенько, где мы находимся. Мы долго шли, но оказались совсем недалеко от места, где начали». «Примерно в 500 шагах оттуда». Лун склонил голову на бок, прислушиваясь к внутреннему чутью, которое всегда говорило ему, где юг. «Мы под погребальным храмом, в самом его центре», — Звон завершил. «Мы прямо под тем куполом, под рулевым устройством», — он стукнул по колонне. «Это может быть частью устройства». «Ха!» — Утёс снова посмотрел наверх на колонну. «Но мы не можем выбраться тем путем», — нетерпеливо сказал поток. «Там не пролезть. Плоть примыкает к вершине этой колонны вплотную». «Да, но...» Лун снова подошел к колонне, протянул руку в углубление и коснулся кристалла. «Я все еще советую тебе быть осторожнее», — настойчиво сказал Эссом. Лун легонько потрогал устройство. Оно чуть поддалось, но, похоже, ничего не случилось. «Может оказаться, что они управляют Левиафаном при помощи этой штуки». Все посмотрели на Эссома, и тот устало утер лоб. «Я не знаю. Наш корабль, Кладифор, работает на магической энергии и использует в качестве топлива меторовы камни. Но у него все равно есть штурвал и рулевой механизм. На устройстве, которое мы видели наверху, ничего подобного нет. По крайней мере, я ничего похожего не увидел». «Но ведь это не корабль, а живое существо». Звон подался вперед и наклонился поближе к углублению. «Может быть, устройство управляет чарами, которые позволяют земным обитателям отдавать Левиафану приказы?» Эссом задумчиво кивнул. «О, а это мысль. Да, думаю, такое вполне возможно». Если они были правы, то неважно, сколько семян украдет Ардан, все они окажутся бесполезны без этого устройства. Оно могло быть ключом к могуществу Ардана, к могуществу всех магистров. Лун потянулся к усеянной кристаллами железке, схватил ее и вырвал из углубления. Когда она с треском оторвалась, Лун ощутил, как задрожала земля у него под ногами. Ритмичное дыхание Левиафана прервалось на середине вдоха, и повисла внезапная абсолютная тишина. Утёс задумчиво склонил голову на бок, прислушиваясь. Эссом и Звон испуганно выпучили глаза, поток беспокойно подергивал шипами. Момент затянулся, а затем существо издало протяжный вздох. Когда дыхание возобновилось, Звон сказал. «Он это почувствовал! Я точно не знаю, что произошло, но Левиафан это почувствовал!» Лун взвесил в руке металлическую пластину. «Хорошо. Будем надеяться, что и Ардан тоже». Они вернулись по туннелю Тлутов и стали подниматься по одному из вертикальных ответвлений наверх. Тлуты больше не появлялись и не требовали новой платы. Узкий извилистый ход вел сквозь шкуру Левиафана все выше и выше. Через некоторое время он превращался в отвесную шахту со слишком крутыми стенами, по которым не мог взобраться ни Эссом, ни Утёс в земном облике. Эссом застонал, но больше ничем не выразил своего неудовольствия по поводу того, что его снова понесет Звон. Поток заколебался, с сомнением глядя на Утёса. Утёс раздраженно зашипел и повернулся к Луну. Видимо, Утёс считал, что если кому-то и придется его нести, то пусть лучше это будет другой консорт, как бы неловко им от этого ни было. Поэтому, когда они начали подниматься, Утёс повис у Луны на шее, и неловко им было ровно настолько, насколько Лун и предвидел. Обглоданная поверхность была скользкой и крошилась под когтями, но дыхание Левиафана постепенно становилось все громче, говоря о том, что они приближались к выходу на поверхность. Поток, никем не обремененный, немного вырвался вперед. Какое-то время они карабкались молча, пока Утёс не пробормотал. Теперь я вспомнил, почему арборы терпеть не могут, когда мы их носим. Выбора-то у нас нет, — ответил Лун, сосредоточенно нашаривая следующее место, за которое можно было бы зацепиться когтями. После этого снова надолго повисла тишина, прерываемая лишь шепотом, доносившимся откуда-то снизу, где Эсом расспрашивал Звона о способностях наставников. Звон отвечал раздраженно. Затем Утес сказал: «Я не убиваю одиночек лишь за то, что они одиночки. Я бы ни за что не убил тебя». Это было настолько неожиданно, что когти Луна чуть не соскользнули со стены. Утес дождался, когда он снова ухватится покрепче, а затем продолжил: «Если бы я решил, что ты сумасшедший или лжешь мне, я бы просто тебя бросил. Я хотел привести тебя в медное небо, чтобы посмотреть на твою реакцию и убедиться, что ты никогда прежде не видел двора Роксура. Но к тому времени, когда мы туда прибыли, я уже принял решение». Затем он прибавил: «Малолетний ты идиот». Лун рефлекторно зашипел, немного помолчав, сказал: «Извини». Затем он неохотно прибавил: «Я все еще не привык ко всему». «Это пройдет», — сказал ему Утес. Наверху поток зашипел, чтобы привлечь внимание Луна. Тот поднял голову и понял, что они уже почти добрались до самого верха. Пространство над ними было темным, а дыра в последнем слое шкуры Левиафана небольшой. Поток, карабкавшийся впереди Луна, остановился прямо под ней. Он указал сначала на себя, а затем вверх. Воин говорил, что ему стоит вылезти первым, потому что он один никого не нес. «Терпеть не могу, когда он прав». Лун кивнул, соглашаясь с ним. Поток подобрался к краю проема, остановился, чтобы выглянуть из него, а затем быстро выбрался наружу. Прошло несколько напряженных мгновений, а затем поток, склонившись над дырой, прошептал: «Поднимайтесь». Лун подсадил Утеса, а затем последовал за ним. Когда он выбрался наружу, его глаза не сразу привыкли к тусклому зеленоватому свечению мха. Однако по запаху и звукам он сразу же определил, где находится. Они вылезли в подземье города, и высоко над ними нависли фундаменты зданий, поддерживаемые гигантскими сваями и колоннами. В этой части города фундаменты висели значительно ниже, чем под башней Ордана, которая находилась ближе к середине туловища Левиафана. Самая высокая арка едва достигала в высоту 50 шагов. Эсом вылез наружу, Звон последовал сразу же за ним, поднялся на ноги и огляделся, встревожно подергивая шипами. Эсом осел на бугристую шкуру Левиафана и облегченно сказал: «Никогда не думал, что буду рад снова увидеть это место. Теперь оно мне кажется таким родным и уютным». «Я бы не стал преувеличивать», — сказал Лун. Он повернулся к Утесу и указал на север, в сторону головы Левиафана. «Погребальный храм вон в той стороне». Губы Утеса насмешливо скривились. Он сказал: «Будем надеяться, что Ордан нас не ждет». Затем он переменился. Огромная туша Утеса возникла из ничего настолько быстро, что Эсом вскрикнул и, отшатнувшись, врезался в Звона. «Извини», — пробормотал он, — «я просто еще не привык к тому, что он так делает.